Вначале родители мои думали, что это были одни капризы, и тогда только увидели, что она совсем с ума сошла, когда в одно утро она явилась в комнату братьев моих с платьем их и с рукомойником, уверяя, что она их горничная Палашка. Можно себе представить их страх и удивление в ту минуту. В сумасшествии своем она очень любила меньшого брата моего, Лоню, так его называли с детства. Всякий день звала его к себе и, пощекотав сильно несколько минут, отпускала, наделив его конфетами и приказав приходить завтра. На другой день рано утром он стоял уже, как теперь помню, у ее дверей и кричал громко: «Вера Ивановна, пустите, ведь сегодня завтра!» Она отпирала ему дверь и опять за то же принималась. Рассудок ее до смерти не возвратился. В Полтаве отец и мать мои были очень дружны с лютеранским пастором Вебером, очень почтенным и доброжелательным стариком 60 лет, и с женою его, Катериной Ивановной, которую мы, дети, очень не любили. Она как-то из дружбы, что ли, более всех командовала нами, наказывала, то посадив на стул, то поставив в угол или на камни, а это было хуже всего. Требовала, чтобы мы все присутствовали, когда пастор говорил проповедь, разумеется, на немецком языке, которого мы, меньшие, вовсе не понимали. Сердилась и наказывала нас, когда мы засыпали во время служения, что, конечно, часто случалось. Екатерина Ивановна с мужем-пастором в летнее время почти всегда проживала у нас в деревне, чему мы, дети, вовсе не радовались. Когда мне минуло 7 лет, то меня перевели от няни к сестре моей, которая, как вторая мать, занималась мною, начав учить меня и грамоте, и музыке. Так как я была одна девочка между братьями, то добрая мать моя, несмотря на то, что у нее было достаточно забот со своими детьми, взяла на воспитание к себе еще 3 девочек. Одну, внучку общего друга семейства нашего и известного по искусству доктора Трохимовского, другую — из бедного и хорошего дворянского семейства, и впоследствии третью — родную тетку известного Николая Васильевича Гоголя. О, как весело мне было тогда с ними и гулять, и учиться! Но присутствие их никак не мешало дружбе моей с братьями. Общие удовольствия и занятия наши остались те же. Они всегда искренне любили меня, и дружба эта сохранилась у нас до старости. С братом Иваном у нас было все общее. Птички, собаки и, наконец, мышка, которую мы вместе поймали, вместе вырыли для нее в земле маленький погреб и, посадив туда, так усердно вдвоем ее кормили, что она, разумеется, выросла как большая крыса и в один прекрасный день к большому горю нашему убежала. Старший брат мой, Семен, любимец родителей моих, был всегда очень серьезен и так справедлив, что мы во всех делах или спорах, когда надо было рассудить или помирить кого, адресовались всегда к нему и всегда оставались довольны его решением. Второй брат мой, Владимир, был большой весельчак и доброй души, но любил иногда подтрунивать, в особенности над меньшим братом Лоней, за которого я тотчас же и вступалась, готова была сражаться с каждым, кто его обижал. Один раз досталось от меня и отцу моему, когда он по доносу братьев на Лоню за то, что будто бы он выкопал в их цветнике луковицы дукерос для того, чтобы посадить их в наш общий с ним цветник, хотел привязать его веревочкой к дереву близ дома. Меня это так возмутило и огорчило, что я со слезами на глазах побежала к отцу и начала так сильно бить его по рукам в то время, как он привязывал его к дереву, что он, наконец, почувствовав боль и, оглянувшись, закричал на меня так сильно: «А ты что тут?», что я, стремглав, убежала. Странное дело, что брат Алексей и в детстве умел все сделать, что только захотел, не учившись и не приготовлявшись, и это достоинство осталось у него во всю жизнь его. Нужно ли было починить какую-нибудь вещь, он тотчас ее чинил. Нужно ли было выстроить домик, сделать удочку, сплести сети для рыбной ловли, он преисправно и с радостью все это делал. Вот за что брат Владимир не оставлял его в покое, и иногда при всех за обедом, когда судили о каком-нибудь важном деле и не знали, как решить, громко говорил: «О чем вы хлопочете? Спросите об этом Лоню». Этот натурально краснел, а я, жалея его, выходила из себя от досады на брата Владимира. Но бедный Владимир был с детства не совсем здоров. У него, можно сказать, от рождения, или скорее от кормилицы, оставалось всегда затвердение, вроде железы, на руке и на ноге. Как ни лечил его искусный доктор наш, не мог пособить, и, наконец, решил тем, что при этой золотушной болезни его никогда не должно вести в холодный климат. Впоследствии вы увидите, что он был справедлив, и что к большому горю нашему напрасно добрые родители наши не последовали его совету. Воспитание наше шло таким образом. Нас будили рано утром, а в зимнее время даже при свечах. Дядька Петрушка с вечера приготовлял для нас длинный стол в столовой, положив каждому из нас на листе чистой бумаги книги, тетради, перья, карандаши и прочее. После длинной молитвы, при которой все мы стояли рядом, один из нас читал ее громко, мы садились на свои места и спешили приготовить уроки к тому времени, как мать наша проснется. Тогда несли ей показывать, что сделали, и если она оставалась довольна нами, то, заставив одного из нас прочесть у себя одну главу из Евангелия или из священной истории, после чаю отпускала нас гулять, а впоследствии старших братьев и на охоту, которую они очень любили. Часто брат Алексей, чтобы заслужить одобрение матери и получить тоже позволение ехать с братьями на охоту, приходил к ней очень рано утром и сам предлагал ей читать священную историю, чем она была чрезвычайно довольна, хвалила его, ставила нам в пример и в награду отпускала всегда на охоту. Он любил очень праздники и накануне всегда приходил к матери спрашивать, будем ли учиться завтра. Она всегда ссылалась на календарь, говоря, что если крест в кругу, учиться не надо. Алеша и умудрился так искусно сделать кружки около крестов во всем календаре, что праздники для нас все были торжественными, и мы с большим удовольствием их праздновали по милости Алексея. Календарь этот долго сохранялся у нас в доме, и мать наша всегда с улыбкой говорила, смотря на кружки: «Экой плут, Алеша!». Но, несмотря на наши праздники и на разные другие развлечения, все дети, особенно братья мои, очень успевали в науках, впоследствии выдержали все экзамены при вступлении на службу без сторонней помощи, и этим обязаны единственно доброй, незабвенной матери нашей. Только один старик-немец Кирштейн немного помогал ей, давая всем нам уроки немецкого языка и арифметики, отчего братья мои и теперь не считают иначе, как по-немецки. Нам приказывали всегда говорить «месяц» по-французски и «месяц» по-немецки. Тому же, кто сказывал хотя слово по-русски, для чего нужны были свидетели, надевали на шею, на простой веревочке, деревянный кружок, называемый, не знаю почему, калькулусом, который от стыда старались мы как-нибудь прятать и с восторгом передавали друг другу. Калькулус. Латынь «калькулус» — счетный камешек. На листе бумаги записывалось аккуратно, кто сколько раз таким образом в день был наказан. В конце месяца все эти наказания считались, и 1 числа раздавались разные подарки тем, кто меньшее число раз был наказываем. Русский же язык нам позволялся только за ужином. Это была большая радость для нас, и можно себе представить, сколько было шуму, и как усердно мы пользовались этим приятным для нас позволением. Случилось раз, что мать моя по чьей-то рекомендации решилась взять для меня старушку-француженку, горбатенькую мадам Файе. И для того, чтобы я более упражнялась во французском языке, поместила меня с нею в одной комнате. Сначала француженкой были довольны, только братья никак не могли оставить ее в покое, рисуя ее с ее горбом в разных смешных видах. Но впоследствии оказалось, что она любила выпить, и что штофик с водочкой стоял всегда под ее кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, она всегда, к большому моему удивлению, ела со вкусом во всякое время печеный лук, при запахе которого я и теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку. Разумеется, что мать моя, узнав об этом ее достоинстве, немедленно отправила ее. Такая же неудача была и с дядькой, французом мсье Кокье, которого было взяли для братьев моих и должны были очень скоро удалить. После этого никогда уже не решались иметь ни гувернера, ни гувернантки. Но жил у нас до смерти один старичок-француз, мсье Асселен, которого отец мой очень любил, поместив его в нашем бывшем детском домике. Старичок жил там, как какой-нибудь антикварий, никуда не показываясь. Сильно страдая астмою, он боялся воздуха. Антикварий, антиквар, любитель и собиратель старинных или редких предметов художественной работы. Много читал, занимался химией, особенно же архитектурой и постройкой храмика на траве близ нашего дома. Храм этот назывался храмом умеренности, близ него были посажены три дерева – груша, сосна и дуб – в ознаменовании плодов вечной твердости. Он любил приготовлять разные кушанья, вероятно, во Франции он был где-нибудь поваром. Раз он предложил нам спечь какой-то чудесный пирог, мы, дети, ожидали его с нетерпением. На вид он казался очень вкусным, но сколько смеха и удивления было, когда при снятии верхней части его вылетел из него целый десяток воробьев и начали летать по всем комнатам. Старик тогда же прислал поздравить нас всех с 1 апреля. Но ужасно напугала нас его смерть. Накануне мать моя просила его приготовить нам сливами живого судака. Он с вечера начал его готовить. Утром же человек его, пришедший к нему, был страшно поражен, увидя его лежащим без чувств посреди комнаты, и рыба приготовлена им на столе. Страху нашего трудно описать. Мы несколько ночей не могли уснуть и долго боялись по вечерам проходить мимо домика, в котором он жил. Люди наши убеждены были долгое время, что тень его ходит по ночам близ прежнего жилища его и вокруг храмика, который оставил он неоконченным. Добрая мать наша не только одна, с помощью старшей сестры нашей, занималась воспитанием всех нас, но и домашнее хозяйство, а впоследствии управление экономией в деревне, все лежало на ней. Несмотря на это, она находила еще время заниматься сама немецким языком, чтением, разными выписками из книг и с большим усердием лечила, по совету доктора, больных бедных детей, приходивших к ней со всех сторон. В этом случае, как и в домашнем хозяйстве, она имела усердную помощницу в жене дядьки братьев моих, Наталье Митрофановне, женщине настолько умной, усердной и расторопной, что сделалась необходимую в доме. Наталья Митрофановна была в такой доверенности у матери нашей, что надо было иногда, чтобы получить что-нибудь, сначала угодить ей, читая любимые ее повести Гесснера «Авелеву смерть» и прочие. «Авелева смерть. Мистико-нравоучительная поэма швейцарского поэта Соломона Гесснера, 1730-1787 годы. В конце XVIII – начале XIX веков было три издания ее переводов с немецкого. Гесснер, «Авелева смерть» в пяти песнях, «Москва», 1780 год и другие. Обыкновенно после прогулок мы все работали с рисованием и другими занятиями, собирались в гостиную и залу, ибо нам строго запрещали оставаться по своим комнатам. Отец наш любил очень, когда мы были все вместе. Обыкновенно в это время он приносил большие букеты цветов, часто сам убирая ими наши головы. Он просыпался рано и лежал обыкновенно до 10 часов в постели, занимаясь своими сочинениями, всегда прося, чтобы в это время никто и ничем его не тревожил. Потом, одевшись в серенький фрак свой, он никогда и дома не носил сюртуков, и, взяв фуражку и палочку, отправлялся в сад, который его очень занимал и где любил он устраивать всегда что-нибудь новое. После обеда, отдохнув самое короткое время на диване в гостиной, выпив с трубочкой свою чашечку кофею, он сходил по террасам вниз в свой любимый небольшой домик, выстроенный на берегу реки и окруженный высоким лесом, где царствовали вечный шум мельниц и вечная прохлада. Здесь, по большей части, он писал все, что внушало ему вдохновение. Часто видели мы, что крестьяне, большую частью казаки, жившие в деревне Обуховке, приходили туда толпою за каким-нибудь советом или с жалобою на несправедливости и притеснение исправников и заседателей. Отец всегда ласково принимал их, расспрашивал с живым участием обо всем и тотчас же относился к начальству, требуя справедливости, за что все в деревне не называли его иначе, как отцом своим. Я помню, в какое негодование, в какой ужас он пришел раз, когда увидел, катаясь зимою по деревне, в сильный холод и мороз почти нагих людей, привязанных к колодам на дворе за то, что они не платят подати. Он немедленно приказал отпустить их. Он так был встревожен этим зрелищем, что, приехав домой, чуть было не заболел и впоследствии своим ходатайством лишил исправника места. Вообще он принимал живое участие во всем, что касалось Малороссии, и как бы страдал вместе с нею, отчего по большей части был грустен и в дурном расположении духа. Одно желание его было — восстановить прежнее благоденствие и богатство Малороссии и оживить, так сказать, народ, помнящий еще свою свободу, но угнетенный и преследуемый несправедливостью земской полиции того времени. С нами он развлекался только изредка. По вечерам после ужина, в летнее время мы ужинали всегда рано, любил он гулять в саду, водил нас по темным аллеям и собирал вместе с нами по дорожкам лежавших в зелени светлых червячков, которых, принеся домой, мы клали на террасу и на другой день тешились их светом. Таким образом проходило наше детство.